Глава 19. Ахилла ничего этого не знал. Он спокойно и безмятежно горел в огне своего недуга на больничной койке. Лекарь, принявший диакона в больницу, объявил, что у него жестокий тиф, прямо начинающийся беспамятством и жаром, что такие тифы обязывают медика к предсказаниям самым печальным. Ротмистр Пороконцев ухватился за эти слова и требовал у врача заключения, не следует ли поступок Ахиллы приписать началу его болезненного состояния. Лекарь взялся это подтвердить. Ахилла лежал без памяти 5-й день при тех же туманных, но приятных представлениях и в том же беспрестанном ощущении сладостного зноя. Перед ним на утлом стульчике сидел отец Захарий и держал на голове больного полотенце, смоченное холодной водой. В вечеру сюда пришли несколько знакомых и лекарь. Диакон лежал с закрытыми глазами, но слышал, как лекарь сказал, что кто хочет иметь дело с душой больного, тот должен дорожить первой минутой его просветления, потому что близится кризис, за которым ничего хорошего предвидеть невозможно. «Не упустите такой минуты», — говорил он, — «у него уже пульс совсем ненадежный». И затем лекарь начал беседовать с Пороконцевым и другими, которые, придя навестить Ахиллу, никак не могли себе представить, что он при смерти, и вдобавок при смерти от простуды. Он, богатырь, умрет, когда Данилка, разделявший с ним холодную ванну, сидит в остроге здоров-здоровешенек. Лекарь объяснял это тем, что Ахилла давно был сильно потрясен и расстроен. «Да, вы говорили, у него возвышенная чувствительность», — пролепетал Захария. «Странная болезнь», — заметил Пороконцев. «И тут все новое. Я сколько лет живу и не слыхал такой болезни». «Да», — поддержал его Захария. «Утончаются обычаи жизни и усложняются болезни». Диакон тихо открыл глаза и прошептал. «Дайте мне питки». Ему подали металлическую кружку, к которой он припал пламенными губами и, жадно глотая клюковное питье, смотрел на всех воспаленными глазами. «Что наш орган, дорогой, как тебе теперь?» — участливо спросил его голова. «Огустел весь», — тяжело ответил диакон и через минуту совсем неожиданно заговорил в повествовательном тоне. «Я после своей собачонки, как Васки, когда ее мальпост колесом переехал, хотел было себе еще одного песика купить. Вижу в Петербурге на Невском собачье и говорю, достань, говорю мне, хорошенькую собачку». А он говорит, нынче, говорит, собак нет, а теперь, говорит, пошли все понтера и сетера. А что, мол, это за звери? А это те же самые, говорит, собаки, только им другое название. Диакон остановился. «Вы это к чему же говорите?» — спросил больного смелым, одушевляющим голосом лекарь, которому казалось, что Ахилла бредит. «А к тому, что вы про новые болезни рассуждали. Все они, как их ни называй, клонят к одной предместности, к смерти». И с этим диакон опять забылся и не просыпался до полуночи, когда вдруг забредил. «Аркебузер! Аркебузер! Пошел прочь, аркебузер!» И с этим последним словом он вскочил и, совершенно проснувшись, сел на постели. «Диакон, исповедайся!» — сказал ему тихо Захари. «Да, надо!» — сказал Ахилла. «Принимайте скорее! Исповедуюсь, чтобы ничего не забыть! Всем грешен, простите, Христа ради!» И затем, вздохнув, добавил... «Пошлите скорее за отцом протопопом». Грацианский не заставил себя долго ждать и явился. Ахилла приветствовал протоиерея издали глазами, попросил у него благословения и дважды поцеловал ему руку. «Умираю», — произнес он. «Желал попросить вас, простите, всем грешен». «Бог вас простит, и вы меня простите», — отвечал Грацианский. «Да я ведь и не злобствовал, но я рассуждением не всегда был понятен». «Зачем же...» «Конфузить себя. У вас благородное сердце». «Нет, не стоит всего. Говорить, — перебил, путаясь диакон, — все я не тем занимался, чем следовало, и на последних серчал за памятник. Пустая фантазия, земля и небо сгорят, и все провалится. Какой памятник, то была одна моя несообразность». Он уже мудр, уронил, опустив головку Захарии. Диакон метнулся на постели. «Простите меня, Христа ради», — возговорил он спешно, — «и не вынуждайте себя быть здесь. Меня опять распаляет недуг. Прощайте». Ученый протопоп благословил умирающего. Захария пошел проводить Грацианского и, переступив обратно за порог, онемел от ужаса. Ахилла был в агонии, и в агонии не столько страшной, как поражающей. Он несколько секунд лежал тихо и, набрав себя воздуху, вдруг выпускал его протяжно, издавая звук «Ух!». причем всякий раз смахивал руками и приподнимался, будто от чего-то освобождался, будто что-то скидывал. Захария смотрел на это цепенея, а утлые доски кровати все чаще гнулись и трещали под умирающим Ахиллой, и жутко дрожала стена, сквозь которую точно рвалась на простор долго сжатая стихийная сила. «Уж не кончается ли он?» — схватился Захария и метнулся к окну, чтобы взять маленький требник, но в это самое время Ахилла вскрикнул сквозь сжатые зубы. «Кто ты, Огнелиции? Дай путь мне!» Захария робко оглянулся и оторопел. Огнелицева он никого не видал, но ему показалось со страху, что Ахилла, вылетев сам из себя, здесь же где-то с кем-то боролся и одолел. Крупкий старичок задрожал всем телом и, закрыв глаза, выбежал вон, а через несколько минут на соборной колокольне заунывно ударили в колокол по умершим Ахилле.